Не стесняйте только ее, дайте волю. Одни птицы родились для клетки, а другие для свободы. Она сумеет управить своей судьбой одна. А разве я мешаю ей, стесняю ее? Она не доверяется мне, прячется, молчит, живет своим умом. Я даже не прошу у ней ключей. А вот ты, кажется, беспокоишься. Она пристально взглянула на него. Райский покраснел, когда бабушка вдруг так ясно и просто доказала ему, что весь ее деспотизм построен на почве нежнейшей материнской симпатии и неутомимого попечения о счастье любимых ею сирот. «Я только как полицмейстер смотрю, чтобы снаружи все шло своим порядком, а в дома не вхожу, пока не позовут», — прибавила Татьяна Марковна. «Каково? Это идеал, венец свободы, бабушка Татьяна Марковна. Вы стоите на вершинах развития умственного, нравственного и социального. Вы совсем готовый, выработанный человек. И как это вам далось даром, когда мы хлопочем, хлопочем? Я кланялся вам раз как женщине. Кланяюсь опять и горжусь вами. Вы велики». Оба замолчали. «Скажите, бабушка, что это за попадья и что за связь у них с Верой?» — спросил Райский. «Наталья Ивановна — жена священника. Она училась вместе с Верой в пансионе, там и подружились. Она часто гостит у нас. Она добрая, хорошая женщина, скромная такая». «За что же любит ее Вера?» «Она умная, замечательная женщина, с характером должна быть». «И нет, какой характер? Не глупа, училась хорошо, читает много книг и приодеться любит. Поп-то не бедный, своя земля есть. Михаил Иванович помещик любит его. У него там полная чаша, хлеба всякого добра в волю, лошадей ему подарил, экипаж, даже деревьями из оранжерей комнаты у него убирает. Поп умный, из молодых, только уж очень по-светски ведет себя». Привык там, в помещичьем кругу, даже французские книжки читает и покуривает. Это уж и не пристало бы к рясе. «Ну а попадья что? Скажите мне про нее. За что любит ее Вера, если у ней, как вы говорите, даже характера нет?» «А зато и любит, что характера нет». «Как зато любит? Да разве это можно?» «И очень. Еще учить собирался меня, а не заметил, что иначе-то и не бывает. Как так?» «Да так. Сильный сильного никогда не полюбит. Такие, как козлы, лишь сойдутся, сейчас и бодаться начнут. А сильный и слабый только и ладят. Один любит другого за силу, а тот за слабость, что ли?» «Да, за гибкость, за податливость, за то, что тот не выходит из его воли». «Ведь это верно, бабушка, вы мудрец. Да здесь я вижу непочатый угол мудрости. Бабушка, я отказываюсь перевоспитывать вас. И отныне ваш послушный ученик, только прошу об одном — не жените меня. Во всем остальном буду слушаться вас». «Ну, так что же попадья?» «Ну, попадья добрая, смирная курица, лепечет без умолку, поет, охотница шептаться, особенно с Верой, так и щебечет, и все на ухо, а та только слушает да молчит, редко кивнет головой или скажет слово. Верочкин взгляд, даже каприз, для нее святы. Что та сказала, то только и умно, и хорошо». «Ну, Вере этого и надо. Ей не друг нужен, а послушная раба. Вот она и есть. От этого она так и любит ее. Зато как и струсит Наталья Ивановна, чуть что-нибудь не угодит. «Прости меня, душечка милая», начнет целовать глаза, шею, и та ничего. «Так вот что», — сказал Райский про себя, — «гордый и независимый характер рабов любит, а все твердит о свободе, о равенстве, и моего поклонения не удостоило принять. Погоди же ты». «А ведь она любит вас, бабушка, Вера-то?» — спросил Райский, желая узнать, любит ли она кого-нибудь еще, кроме Натальи Ивановны. «Любит», — с уверенностью отвечала бабушка, — «только по-своему. Никогда не показывает и не покажет, а любит, пожалуй, хоть умереть готова». «А что, может быть, она и меня любит?» «Да только не показывает», — утешил было себя Райский, но сам же и разрушил эту надежду как несбыточную. «Почему же вы знаете, если она не показывает?» «Не знаю и сама почему, а только любит». «А вы ее?» «Люблю», — вполголоса сказала бабушка. «Ох, как люблю!» — прибавила она со вздохом, и даже слезы было показались у нее. «Она и не знает». Авось узнает когда-нибудь. «А заметили ли вы, что Вера с некоторых пор как будто задумчива?» — нерешительно спросил Райский, в надежде, не допытается ли как-нибудь от бабушки разрешения своего мучительного вопроса о синем письме. «А ты заметил?» «Нет. Так, она что-то... Ведь я не знаю, какая она вообще, только как будто того. Что ж это за любовь, если б я не заметила? Уж ни одну ночь не спала я и думаю, отчего она с весны такая странная стала. То повеселеет, то задумается, часто капризничает, иногда вспылит. Замуж пора ей, вот что». Почти про себя прибавила Татьяна Марковна. «Я спрашивала доктора, тот все на нервы. Дались им эти нервы? И что это за нервы такие? Бывало, и доктора никаких нерв не знали. Поясница? Так и говорили, что поясница болит или под ложечкой. От этого и лечили, а теперь все, пошли нервы. Он, бывало, кто с ума сойдет, спятил, говорят, сердечный, с горя, что ли, или из ума выжил, или спился. А нынче, говорят, мозги как-то размягчились». «Не влюблена ли?» — вполголоса сказал Райский. И раскаялся. «Хотелось бы назад взять слово, да поздно. В бабушку точно камнем попало». «Господи, спаси и помилуй!» — произнесла она, перекрестившись, точно молния блеснула перед ней. «Этого горя только не доставало!» «Вот нашли горе. Ей счастье, а вам горе. Не шути этим, Борюшка!» «Сам сказал сейчас, что она не Марфенька. Пока Вера капризничает без причины, молчит, мечтает одна Бог с ней. А как эта змея, любовь, заберется в нее, тогда с ней не сладишь. Этого рожна я и тебе, не только девочкам моим, не пожелаю». «Да ты это с чего взял? Говорил, что ли, с ней? Заметил что-нибудь? Ты скажи мне, родной, всю правду», — умоляющим голосом прибавила она, положив ему на плечо руку. «Ничего, бабушка, Бог с вами, успокойтесь, я так просто брякнул, как вы говорите. А вы уж и встревожились, как давеча, о ключах». «Да, ключи!» — вдруг ухватилась за слово бабушка и даже изменилась в лице. «Это аллегория. Что она значит?» «Ты проговорился про какой-то ключ от сердца. Что это такое, Борис Павлович? Ты не мути моего покоя, скажи, как на духу, если знаешь что-нибудь». Райскому досадно стало на себя, и он всеми силами старался успокоить бабушку, и отчасти успел. «Я заметил то же, что и вы», — говорил он, — «не больше». «Ну, скажет ли она мне, если от всех вас таится? Я даже, видите, не знал, куда она ездит. Что это за попадья такая? Спрашивал, ни слова. Вы же мне рассказали». «Да-да, не скажет, это правда, от нее не добьешься», — прибавила успокоенная бабушка, — «не скажет. Вот та шептунья попадья все знает, что у ней на уме, да и та скорее умрет, а не скажет ее секретов. Свои сейчас разроняет, только подбирай, а ее, Боже, сохрани». Оба замолчали. «Да и в кого бы тут влюбиться?» — рассуждала бабушка. «Не в кого». «Не в кого?» — живо спросил Райский. «Никого нет такого?» Татьяна Марковна покачала головой. «Разве лесничий, — сказала она задумчиво, — хороший человек. Он, кажется, не прочь, я замечаю. Славная бы партия Вере. Да... да что? Да она-то мудреная такая, бог знает, как приступиться к ней, как посвататься. А славный, солидный и богатый. Одного лесу будет тысяч...» «Лесничий?» — повторил Райский. «Какой лесничий? Что он за человек? Молодой, образованный, замечательный?» Вошла Василиса и доложила, что Полина Карповна приехала, и спрашивает, расположен ли Борис Павлович рисовать ее портрет. «И поговорить не даст. Принесла нелегкая», — ворчала бабушка. «Проси, да завтрак, чтоб был готов». «Откажите, бабушка, зачем? Потрудись, Василиса, сказать, что я до приезда Веры Васильевны портреты писать не стану». Василиса пошла и воротилась. «Требуют вас туда. Не идет из коляски», — сказала она. Глава 11. Неизвестно, что говорила Райскому Полина Карповна, но через 5 минут он взял шляпу, тросточку, и Крицкая, глядя торжественно по сторонам, помчала его сначала по главным улицам, гордясь своей победой, а потом, как военную добычу, привезла домой. Райский с любопытством шел за Полиной Карповной в комнаты, любезно отвечал на ее нежный шепот, страстные взгляды. Она молила его признаться, что он неравнодушен к ней, на что он в ту же минуту согласился и с любопытством ждал, что из этого будет. «О, я знала, видите, не я ли предсказывала?» — ликуя говорила она. Она начала с того, что сейчас опустила сторы, сделала полумрак в комнате и полусела или полулегла на кушетке к свету спиной. «Да, я знала это. О, с первой минуты я видела, что мы подходим друг к другу. Да, дорогой Борис, не правда ли?» Она пришла в экстаз, не знала, где его посадить, велела подать прекрасный завтрак, холодного шампанского, чокалась с ним и сама цедила по капле в рот вино, вздыхала, отдувалась, обмахивалась веером. Потом позвала горничную и хвастливо сказала, что она никого не принимает.